Крепко сложенный парень, чуть ниже меня ростом. Коротко остриженные темные волосы и массивная челюсть. «Ну и как тебе популярность?» — спросил он через плечо. «Да как-то не до нее сейчас». Он, понимающе кивнул. «Меня, кстати, Шамиль зовут. Если что, обращайся. Можно просто Шама», — добавил он. Пока мы бегали, Игнат ходил туда-сюда, сцепив руки за спиной и внимательно наблюдал за нами. Когда пробежка закончилась, мы еще чуть поразминались, а потом Игнат хлопнул в ладоши. «Разбиваемся по парам, давайте, быстрее!» Пацаны быстро начали делиться, и я почувствовал на себе несколько заинтересованных взглядов. Видимо, кому-то стало интересно проверить меня уже сейчас. Шамиль, не задумываясь, шагнул ко мне. «Тебе со мной работать, если что», — добавил он. «А почему так?» — спросил я, спокойно разминая запястье. «Тут в зале четкая иерархия. Первым всегда бежит самый старший. Ну, кто дольше всех занимается. Дальше по убыванию, но в смысле, кто меньше всех занимается, тот и последний. В пары по тому же принципу становимся. Первый с вторым, второй с третьим. Игнат говорит, так лучше для подготовки. Все понятно, сам тут давно. Второй месяц, хотя только на прошлой неделе членом клуба стал», — признался Шама. «Это как?» «Обряд прошел. Посвящение, в смысле», — уточнил я. Шама разговаривал по-русски отнюдь не идеально. «Ага, оно тебе тоже предстоит». «Это как?» — спросил я второй раз подряд. «Ну, узнаешь скоро», — загадочно ответил Шамиль, улыбнувшись шире. «Тут каждый через это проходит». Мы поиграли в пятнашки, на что ушло минут 10. Вот здесь мне пришлось непросто. Я будто чувствовал ржавчину, от которой только предстояло избавиться. Не хватало пластичности, чувства дистанции и рефлексов. Но, как и с функционалкой, прогресс шел в пропорции минута за день. Игнат снова свистнул в свисток, прерывая работу. «Все, ребята, переходим к спаррингам. Бинтуем руки, надеваем перчатки. Работаем аккуратно и технично, без тяжелых ударов. Задача на сегодня — охота за печенью. Не увлекаться, не ломать друг друга». По залу разнесся одобрительный гул. Пацаны потянулись к скамейкам вдоль стен, быстро и ловко начали наматывать бинты и натягивать перчатки. Я тоже привычно обмотал руки и застегнул липучки на новых перчатках, слегка сжав и разжав пальцы, привыкая к экипировке. Отлично все сидит, очень удобно. Сначала я думал, что работать и дальше придется с Шамой, но ко мне направился парень, который бежал в начале строя. Старший в зале, насколько я успел понять, высокий, широкоплечий, с уверенным, слегка надменным взглядом. «Шамиль, пойди с Петей поработай», — сказал он и предложил уже мне. «Ну что, давай чутка поработаем?» «Давай», — спокойно ответил я, но честно предупредил. «У меня сегодня первый день после долгого перерыва, так что если хочешь нормальной пахоты, я пас». «Ага», — никак не отреагировал он. Мы встали напротив друг друга и коснулись перчатками в знак взаимного уважения. «Работаем по минуте каждый», — объявил Игнат. «Меняемся по свистку». Суть спарринга заключалась в том, что минуту партнер работает первым номером и должен за это время попасть по печени. А ты должен этот удар не пропустить. Я сразу взял спокойный темп, двигаясь, стараясь не вкладывать силы в удары. Первым попасть по печени предстояло мне. Сейчас было важно просто почувствовать себя в новом теле. Проверить дыхание, координацию и реакцию. Меня, как какую-нибудь банку натурального сока, следовало встряхнуть перед употреблением. Я без спешки начал подбирать дистанцию, пытаясь легко и точно попасть в правый бок соперника. Удары то и дело чуть-чуть не доходили, либо уходили в сторону. Партнер же чувствовал себя уверенно. Возможно, именно это побудило его немного переборщить. Когда Игнат дал свисток, и мы поменялись ролями, его перчатка тяжело влетела в мой локоть, который я успел подставить, защищая печень. «Аккуратнее, спарринг легкий», — предупредил я его ровным голосом. Он улыбнулся, выставив вперед перчатки в примирительном жесте. «Нет проблем, извини, не рассчитал». Но уже в следующем эпизоде его удар снова оказался неожиданно жестким. Он попал мне в грудь, заставив напрячься еще сильнее. Я чуть нахмурился, пристально взглянув ему в глаза. «Не перебарщивай». Он усмехнулся, явно решив меня немного прощупать. Весьма распространенное явление во многих залах — это такая дедовщина. Я такого в своем зале никогда не допускал. «А ты сюда за легкими спаррингами пришел? Это я еще в удар не вкладывался», — невозмутимо заявил мой партнер. Я почувствовал, как внутри появляется почти забытое ощущение злости, которое я всегда тщательно контролировал. «Хочешь в полную?» — тихо спросил я его, не отводя взгляда. «А ты умеешь?» Он снова ухмыльнулся, явно уверенный в себе и своем превосходстве. Глава 4. Спарринг начинал выходить за рамки легкого. Соперник стал напирать с удвоенной энергией. Он явно старался меня задеть и показать свое превосходство. Я старался держать дистанцию и ловить его на ошибках, но он явно не собирался останавливаться. В какой-то момент мое терпение лопнуло окончательно. Я увидел, как он небрежно открылся после очередной серии тяжелых ударов. И вот тогда мгновенно сработали мои старые инстинкты. Быстро уйдя от удара, я резко шагнул вперед и вместо обещанной печени четко пробил в солнышко. Бам! Удар лег аккурат под грудную клетку. Соперник охнул, согнулся и резко отошел назад, хватая ртом воздух. На лице его читалось полное удивление от того, что он только что пропустил. Я шагнул следом и выбросил боковой в печень. Не сильно, просто обозначил удар. Перекрыть соперник уже не смог. «Я же предупреждал», — спокойно произнес я, опустив перчатки, глядя ему прямо в глаза. «Хочешь, могу по печени повторить, если не понял». Он выпрямился, еще тяжело дыша, и поднял руку, показывая, что вопросов больше нет. Затем с уважением кивнул и слабо улыбнулся. «Мне брат доступно объяснил, вопросов нет». Я чуть улыбнулся в ответ, заметив, как сбоку, буквально выпучив глаза от удивления, наблюдает Шамиль. Он явно не ожидал, что я могу что-то подобное продемонстрировать в первый же день в зале. Бросив быстрый взгляд на Игната, я увидел, что тот тоже все прекрасно заметил. Вмешиваться тренер не стал, лишь показал большой палец, обозначая, что доволен исходом и моим поведением. В конце спарринга старший, слегка прихрамывая, подошел ко мне. Без лишних слов протянул перчатку для рукопожатия. Я спокойно и уверенно ударил по ней своей перчаткой. Надеюсь, что теперь у нас уже не будет взаимного недопонимания. «Все, мужики, делаем заминку и заканчиваем», — громко объявил Игнат. Тренер хлопнул в ладони и подал знак, что на сегодня достаточно. Тренировка подошла к концу. Парни, усталые, но довольные проделанной работой, потянулись из зала в раздевалку. Я уже двинулся следом, когда Игнат аккуратно взял меня за локоть и чуть притормозил. «Погоди, Сань». «Слушаю». «Ну, как ощущения после первой тренировки?» Я взглянул на тренера, вытер со лба под полотенцем. «Все в порядке, спасибо, тело привыкает, нормально адаптируется». Игнат после секундной паузы кивнул. «Еще придешь?» — осторожно спросил он, явно стараясь поддержать разговор. «Конечно», — твердо ответил я. Игнат задумчиво поправил часы на запястье, будто не решался сказать что-то еще. Покосился на спины пацанов, исчезающих в раздевалке. Вернул взгляд на меня. «Как тебя Серега встретил, не смутило?» «Нет». Я пожал плечами, удивляясь, почему он так сильно переживает из-за мелочи. «Обычный спарринг бывает?» «Ну и хорошо. Не ожидал, что у тебя такой уровень работы на руках. Кстати, по его глазам я уже понял, что он просто тянет время и из пальца высасывает темы для разговора, будто пытается меня специально задержать. Я вопросительно вскинул бровь. «Забыл, что хотел сказать», — Игнат коротко пожал плечами. «Когда переоденешься, зайди ко мне в кабинет, есть разговор». «Хорошо», — спокойно ответил я, хотя внутри проснулось легкое любопытство. «Переоденусь и зайду». Тренер развернулся и направился в свою комнату, а я пошел вслед за парнями в раздевалку. Ощущения были смешанными. Первая тренировка не просто помогла, а стряхнула нарост ржавчины с тела. Далее делом техники оставалось вернуть былые кондиции. Когда я зашел в раздевалку, то сразу почувствовал что-то странное. Пацаны бросали на меня взгляды искоса. Я ничего не сказал, лишь застыв на секунду, в дверях двинулся к своему шкафчику. Но стоило мне повернуться спиной, как свет резко погас. Сердце моментально ухнуло вниз. Рефлексы сработали быстрее сознания. Решили темное устроить. У старшего все-таки остались вопросы, несмотря на касание перчатками. Я инстинктивно принял боевую стойку, напрягся и приготовился защищаться. Темнота вокруг была плотной. Тишина казалась звенящей. Вдруг я почувствовал движение воздуха рядом с лицом. Не раздумывая, резко выбросил руку и поймал чью-то кисть. В ту же секунду свет снова включился. Передо мной стоял Игнат, в руке у него был торт. Торт он явно хотел запустить мне в лицо. Я же крепко держал его за запястье, а другой рукой уже готовился ударить. «Сюрприз!» — слегка растерянно произнес Игнат и с улыбкой кивнул на торт. Раздался громкий смех. Я быстро осмотрелся. Все вокруг хохотали, снимая происходящее на телефоны. «Твою мать, Игнат, я же чуть не вмазал тебе!» — сказал я с облегчением, отпуская его руку. «Да уж вижу, реакция отличная. Сань, это традиция клуба. Мы так новичков встречаем». Серега подошел ко мне и серьезно, но по-дружески произнес: «Саня, ну а теперь все по правилам. Скажи пару слов. Кто ты? Зачем здесь? Чего ждешь от нас?» Я оглядел всех парней вокруг, почувствовав, как атмосфера напряжения сменилась искренним весельем и дружелюбием. Понятно, что говорить я был должен с лицом, вымазанным в торту. Глубоко вздохнув, я развел руками. «Я здесь, потому что скоро важный бой, многое на кону, и без вашей поддержки и советов мне не справиться. Я благодарен каждому, кто поможет, и, поверьте, постараюсь быть полезным и вам тоже». Пацаны загудели одобрительно, улыбки и аплодисменты заполнили раздевалку. «Парни, руки на плечи», — сказал Игнат. Все встали в круг, положили друг другу руки на плечи. «Ну что, принимаем Саню в клуб?» «Да», — ответила толпа. Простая традиция, но именно сейчас я почувствовал, что наконец-то стал частью команды, свой среди своих. «Ну а торт, кто хочет, налетай!» Игнат поставил угощение на одну из скамей. Куски быстро разлетелись, после тренировки всегда хотелось есть. Я есть не стал, хотя не отказался бы от сладкого, но в голове уже сидела поедом мысль о том, что мне придется сбрасывать под 20 килограммов за месяц. Приняв душ и переодевшись, я направился в кабинет Игната. Постучался и, услышав тихое «Заходи», шагнул внутрь. Игнат сидел за столом, просматривая какие-то бумаги, но, заметив меня, отложил документы в сторону. «Ну как, понравился сюрприз?» «Спасибо, что приняли». «На здоровье, лишь бы во благо. Саня, короче, это тебе». Игнат достал из-под стола аккуратно сложенную спортивную форму с логотипом клуба «Тигр». Он положил ее передо мной. Я слегка удивленно взглянул на комплект одежды, затем вопросительно на Игната. «Спасибо. Сколько должен?» — спросил я, машинально потянувшись к карману. Игнат спокойно покачал головой, складывая руки на столешнице. «Нисколько, Саня. Ты теперь с нами, а значит, мы помогаем тебе со сборами, экипировкой и даем на ход ноги. Считай, клубная традиция поддержки своих бойцов». На миг я почувствовал легкое напряжение. В памяти сразу же всплыли воспоминания из 90-х. Тогда любая помощь подобного рода была чем-то вроде аванса. Возвратного, разумеется. За такой потом приходилось расплачиваться участием в разборках. Я внимательно посмотрел Игнату в глаза и спросил тихо: «А что я должен взамен?» Игнат, поймав мой настороженный взгляд, усмехнулся и чуть удивленно поднял брови. «Ничего не должен. Просто тренируйся, выступай, ну и носи одежду клуба, чтобы люди знали, откуда ты. Для нас это важно, понимаешь?» Я еще до конца не понимал, что он имеет в виду, и по-прежнему ожидал какого-то подвоха. «Игнат, я все отдам при первой возможности, ты не думай». Игнат только махнул рукой, перебивая: «Заканчивай, Саня, от тебя сейчас главное тренироваться и побеждать, остальное не важно. Ну и, конечно, в форме клуба появляйся, вот и вся отдача». Я, наконец, взял форму с его стола, явно будет не лишней, учитывая, что кроме спортивного потрепанного костюма, другой одежды у меня нет. «Кстати, нашего Сержа ты сегодня красиво сложил, молодец, правильно себя поставил», — добавил Игнат. «Хорошего дня, брат, расписание тренировок на выходе с фоткой, чтобы не пропустить следующего занятия». Я последовал его совету и, выходя из клуба, обратился к красавице-администраторше. «Милая, вон то платьице в горошек тебе пойдет». Девчонка, залипавшая в мобильник, где смотрела какие-то платья, подняла глаза. «Спасибо», — смущенно прошептала она. «Где тут расписание тренировок?» Администраторша выдала мне листок, который я сфотографировал на камеру, и вышел из клуба. «Саня, а ты на тачке?» — на выходе меня окликнул Шамиль. «Нет, я своим ходом», — ответил я спокойно. «Хочешь, подброшу?» Я пожал плечами, решив, что будет неплохо доехать быстрее и заодно поговорить. Может быть, в клубе есть еще какие-то традиции, кроме посвящения. Будет не лишним узнать. «Давай, спасибо. Пойдем, я тачку у дороги оставил», — сказал Шамиль. «Чего здесь не встал?» Я кивнул на парковку возле клуба, где было как минимум с десяток свободных мест. «Да, тут лежачий такой поставили, что хрен заедешь», — отмахнулся Шама. Лежачий на въезде парковки действительно был, но не сказать, что высокий. Впрочем, развивать тему я не стал, да и Шамиль переключил тему. «Слушай, брат, ни хрена себе ты сегодня Серегу уработал. Он же вообще-то боксер, мастер спорта. Под сотню боев, а ты его просто сломал, как перворазредника». Я усмехнулся про себя. «Под сотню». Знал бы Шама, что в моем прошлом на любительском ринге я наколотил больше 300 боев. Но говорить об этом вслух я, конечно, не собирался. Да, просто повезло немного. «А ты сам какие регалии имеешь?» Шама восхищенно закивал, явно пребывая под впечатлением. «У меня базовое ушу. Ну да, как Забит Магомед Шарипов, знаешь же?» Я кивнул, хотя ни имя, ни фамилия мне ни о чем не говорили. Пробел в знаниях современных бойцов у меня все еще имелся. Ничего, надо выбрать время и подтянуть знания. Шамиль между тем продолжил рассказывать. Пацан, в принципе, оказался разговорчивым и располагал к себе. «Я вообще в Москву приехал драться, знаешь. Там профессионально выступать, пробиваться, но боев пока немного дают и платят мало, так что приходится подрабатывать». «Сколько платят?» — поинтересовался я. «Где тридцатку, где за бесплатно, но в смысле на перспективу», — вздохнул Шама с каким-то сожалением. Суммы действительно были крошечные. Чтобы просто выживать, Шаме бы пришлось проводить по 3 боя за месяц. В принципе, ничего выдающегося для любителя, но совсем другое дело для профессионального спорта. В профессионалах организм все же испытывает совершенно другие нагрузки. И количество боев в любителях и профи отличается в разы. Поэтому неудивительно, что Шамилю приходилось искать сторонний заработок. «А кем работаешь?» — спросил я с интересом. Но он пожал плечами, будто слегка стесняясь своего ответа. «Да как придется, на стройке пахал, сейчас вот охранником в магните устроился». Я невольно удивленно поднял бровь. «Ну да, что делать-то?» — он вздохнул и развел руками. «А клуб? Игнат не дал тебе поддержки?» — спросил я, уже начинавший кое-что понимать. Шамиль грустно усмехнулся и покачал головой. «Я же не медийный, Саня, кому я нахрен нужен? Тут таких, как я, полгорода. Взяли заниматься, и то спасибо. Бесплатно хоть?» — уточнил я. «Да нет, брат, я кредит взял, чтобы оплачивать тренировки. Ну ничего, подтяну борьбу, начну выигрывать, уровень оппозиции вырастет, деньги появятся». «Пока так». Я помолчал, обдумывая его слова, затем спросил то, что вертелось в голове. «А в охрану посерьезнее. Вон Игнат с пацанами склад охраняет, в смысле ночной клуб». Шамиль горько рассмеялся и махнул рукой. «Не рожен не вышел, да и акцент сильный. Сам слышишь, из-за него могут недопонимания возникнуть. А тут вон в магните много не спрашивают. Хотя платят тоже немного». Он хохотнул. Все-таки этот Шамиль был жизнерадостным пареньком, неунывающим. Почему-то верилось, что при должном подходе он добьется поставленных перед собой задач. В остальном ситуация для меня постепенно прояснялась. Теперь я понимал, что Игнат далеко не каждому парню готов помогать деньгами или экипировкой. Судя по всему, для него было важно, чтобы боец был заметен и приносил клубу узнаваемость и рекламу. Простым трудягам, таким как Шамиль, приходилось выбираться самим. Логично вроде, но как-то неправильно. Шама был довольно неплохим ударником и при должном подходе и усердии мог вырасти в хорошего бойца. Когда мы подошли к обочине дороги, мое внимание сразу привлекла припаркованная там «Лада», черная, сильно заниженная, с почти полностью тонированными стеклами. Шамиль направился именно к этой машине и гордо кивнул на нее. «Ну вот, моя ласточка, прыгай, Саня, только это осторожнее, а то пружинит и днищем бьется». Я осторожно опустился на пассажирское сиденье и сразу заметил, что в салоне все полностью переделано. Панель приборов, подсветка, дорогой руль. Шамиль явно не жалел денег на машину. Поймав мой взгляд, он гордо объяснил. «Сиденье от BMW поставил максимально удобные. Музыку вообще бабок столько вбухал, что не дай бог. Я же уже 5 лет проект собираю». Я удивленно посмотрел на него и оглядел салон пристальнее. «Музыку? А что здесь такого особенного?» Шамиль хитро улыбнулся, явно ожидая этого вопроса. «Да ты сюда глянь, брат». Мы вышли из машины, и он повел меня к багажнику, открыв крышку, показал на огромный сабвуфер, занимающий практически весь багажник. Все вокруг было обшито дорогой черной тканью, а провода аккуратно спрятаны. Да уж, внушает. Шамиль нажал на брелок, и сабвуфер ожил, резко заполнив улицу басами. Машина начала ощутимо вибрировать, и я даже немного отступил, прикрыв уши. «Ты не оглохнешь так? Машину сейчас развалишь от таких басов!» Шамиль только усмехнулся и выключил музыку, захлопнув крышку багажника. «Не, брат, это и есть самый кайф!» — заверил он с довольным видом. Когда мы сели обратно и поехали, я некоторое время молчал, размышляя о его отношении к деньгам и жизни в целом. Наконец, не удержавшись, спросил. «Слушай, а сама-то машина сколько стоит, если ты столько денег в нее вложил?» «Полляма отдал!» Беззаботно ответил Шамиль, ловко управляя рулем одной рукой. Я не смог скрыть своего удивления. «И зачем тогда вкладывать еще столько же? Ты ж потом за такие бабки ее не продашь. Не проще было сразу нормальный аппарат взять?» Он лишь пожал плечами и совершенно искренне ответил. «Ну, Саня, это же кайф. Она именно такая, как я хочу. Девчонки ссутся». Я ничего не сказал, только снова про себя усмехнулся. «Так себе кайф». Но вот почему Шама не заехал на парковку клуба, стало понятно. Машина была настолько низкой, что собирала почти все возвышенности на дороге. Но Шамиль был доволен, и спорить с ним не было смысла. Каждый живет по-своему. Мы ехали уже минут 10, когда Шамиль притормозил перед очередным лежачим полицейским и остановился. «Что такое?» — спросил я, взглянув на Шаму. Он, немного напряженный, приоткрыл дверь и выскочил из машины, внимательно присев на корточки, изучая дорожный выступ. Потом с досадой покачал головой и обратился ко мне. «Саня, брат, а можешь выйти на секунду? Слишком низко, боюсь, бампером цепанем». Я улыбнулся, вышел из машины, и та чуть приподнялась. Все-таки веса во мне сотни килограмм. Шамиль медленно и очень аккуратно начал перекатываться через лежащий. И даже несмотря на то, что я вышел из салона, «Лада» все равно слегка цепляла днищем, оставляя на асфальте еле заметный след. Проползши со скоростью черепахи, Шаман наконец преодолел препятствие и жестом позвал меня обратно. «Ну все, теперь нормально, поехали!» Я сел на свое место, сдерживая улыбку, и мы продолжили путь до зала. «Шама, а если лежачий повыше будет?» «Ну, тогда придется объездную искать». Глава 5. Вот так, с горем пополам, мы наконец подъехали к моему залу. Шама, завидев, что дорога, ведущая к зданию, неровно имеет ямы, притормозил. Понимая, что его ласточка на такие подвиги не способна. Он остановился, вышел из машины, чтобы попрощаться. Тотчас приметил разбитый мерз, который так и стоял припаркованным возле моего зала. «Неприятно, конечно, такую тачку ухайдокали», — вздохнул он. «Блин, жаль, меня не было рядом, руки бы поотрывал». «Неприятно», — согласился я. «Кстати, Саня, я знаю, кому обратиться по ремонту. Надо будет, свистни, скину контакт». «Скинь», — попросил я. Кабан надо было ремонтировать, а никого, кто занимался кузовщиной, я не знал. Так что искать бы все равно пришлось. «Не вопрос, брат, номер только продиктуй, у меня ж твоих цифр нет», — сказал Шамиль, доставая свой телефон. Я обратил внимание, что экран на мобильнике знал лучшие времена. Сейчас он был весь покрыт сеткой трещин. Понятия не имею, как сквозь нее он хоть что-то видел. Шама быстро записал цифры, позвонил, чтобы я увидел его номер. Следом скинул контакт некого Ибры-дядя. «Ибрагим, вот дядька», — пояснил он, — «руки золотые, уже 30 лет занимается кузовщиной. Когда будешь звонить, скажешь, что от меня». «Спасибо, Шам. Хочешь, заходи, глянешь зал», — предложил я по-дружески. Видно же было, что он косится в эту сторону. Он на секунду задумался, а затем все же покачал головой. «Не, брат, давай в следующий раз. У меня сегодня прием, так сказать. Надо ехать уши ломать», — сказал он. Я повернул голову к нему. «В смысле уши ломать?» — удивленно спросил. Шама буднично пожал плечами, будто объясняя нечто совершенно обычное. «Ну, в прямом, уши ломать». «Уши в смысле уши?» «Ну, конечно, мне за это платят. 5000 за правое ухо, 10 за левое». «А почему разница такая?» Я непонимающе нахмурился. Шамиль снова улыбнулся и, немного смутившись, пояснил. «Ну, когда за рулем едешь, стекло опускаешь, и левое ухо лучше видно, оно дороже стоит. Я кивнул, чувствуя, как внутри возникает изумление. Нахрена уши-то ломать? Это было странно и опасно, особенно если учесть, какие последствия могли ждать в дальнейшем. «Ты так, блин, смотришь, как будто первый раз слышишь», — выдал Шама. «У нас пол Махачкалы так ходит». «Зачем?» — спросил я. «Ну, сразу понятно, что ты спортсмен, и с тобой лучше не связываться», — пояснил он. «Хочешь, тебе сломаю, как своему, за полцены?» «Нет, брат, это лишнее. Меня мои уши полностью устраивают. Ну, смотри, если надумаешь, обращайся, я твои уши быстро в достойный вид приведу. Скалкой жух и готово». «Обязательно». Я никак не стал комментировать свои отношения к такого рода манипуляциям. У каждого своя жизнь, свои выборы и свои ошибки. Если пацанам в охоту глохнуть, не спать по ночам, это только их выбор. «Ясно», — произнес я, открывая дверь машины. «Ладно, спасибо, что подвез. Аккуратнее там с этими ушами». Шамиль улыбнулся и протянул мне руку. «Давай, Саня, будь здоров». Я пожал его ладонь, вышел из машины и проводил взглядом его ладу, медленно покатившуюся по дороге. В зале кипела работа. Стяжка начала подсыхать, и Марик с Виталий не стали откладывать в долгий ящик дальнейший ремонт. Войдя, я первым делом ощутил свежий запах шпаклевки. Пацаны успели пройтись по двум стенам из четырех и справлялись весьма недурно. Шпаклевки тоже не жалели, делая все по совести. Глубокие выбоины и следы старых трещин теперь были тщательно замазаны. Стены стали ровными и приятными на вид. Парни здорово трудились, даже глазам не верилось, что это то самое помещение, которое совсем недавно казалось заброшенным. Пока Марик шпаклевал очередную стену, Виталий вовсю возился с банками краски и валиками. Краску, видимо, принес Игорь. Я невольно остановился, удивленно рассматривая внешний вид Виталика. Он был облачен в странный белый костюм, напоминающий что-то среднее между комбинезоном и защитным снаряжением медиков из фильмов про эпидемии. «Ты в Чернобыль ехать собрался?» — не удержался я от вопроса, указывая пальцем на необычный прикид. Виталий, обернувшись, ухмыльнулся и развел руками. «А че не так?» «Ты где такое взял?» «Какой?» «Ну, свой, блин, биокостюм». «А-а-а!» — Виталий окинул себя взглядом. «Да это ж костюм для покраски одноразовый. Надел, отработал смену и сразу на выброс. Удобно, дешево и сердито. Если че, это Игорь привез. Хотя я не понимаю, что не так». «Все так», — я отмахнулся. Раньше красили в том, что не жалко испачкать. Старую футболку какую-нибудь натянул и вперед. Но скажи ему про это, и пацаны снова решат, что я свалился с луны. Да они правда копеечные, зато чисто. Красота же. Что тут добавить? Идея была и вправду удобной. Если в мое время подобные излишества казались фантастикой, то теперь подобное спокойно применяли как должное. Ладно, пацаны, не отвлекайтесь. Я обошел зал, придирчиво осматривая стены. Ровно, аккуратно, хоть и не идеально, гладко местами, но очень добротно. А главное, что сделано своими руками и без косяков, которые обычно оставляют небрежные наемные бригады. «Краску-то какую Игорь привез?» — спросил я, наклонившись к банке и разглядывая этикетку с надписью «Дулюкс». «Нормальная краска, качественная. С Леруа знакомый посоветовал», — ответил Виталий. «Сказал, что сохнет быстро и запаха почти нет». «Ну, почти», — подтвердил Марик. «Все равно, зараза вонючая». Виталий, услышав возмущение друга, сам возмущенно выпучил глаза. «Слышь, ты же сказал, что краска не пахнет. Давай тогда я шпаклевать, а ты красить». «Не, сам!» Я не стал обращать внимания на споры пацанов. Увидел еще одну любопытную деталь, которую сразу как-то не заметил. «А слона-то мы и не приметили», — выдохнул я, видя, что старые оконные рамы были демонтированы. «С утра сняли», — прокомментировал Виталий. «Теперь ждем, когда новые привезут». Я подошел к пустому оконному проему. Из него открывался вид на улицу. Непривычно яркий после полумрака ремонтируемого освещения. Порыв ветра бросил в лицо немного пыли, и я невольно отвернулся. В голове мелькнула мысль, что раньше бы и окна сами меняли. Они ждали специалистов. Но время и вправду изменилось. Теперь проще заплатить тем, кто умеет это делать быстро и качественно, чем мучиться самому. «Ты, кстати, Игорю набери, Сань. Он просил позвонить, как придешь», — заявил Марик. «Наберу, а вы, наверное, с покраской обождите. Без окон красить смысла нет. Все ветром задует и пыль налетит», — произнес я, доставая телефон. «Так Игорь красит, сказал». «Надо, не надо. Пацаны переглянулись, а я набрал Игоря. Я отошел от ребят чуть подальше, чтобы нормально поговорить. Странное желание краситься, если честно, но сейчас узнаю подробности. «Игорь, здорово! Пацаны говорят, ты просил набрать». «Просил! Сань, ты там будь на месте! Окна должны подвести, рассчитайся с ними, ладно?» Сходу начал Игорь. «Не вопрос», — ответил я, выглядывая из окна на улицу. «Ага, бабки я уже оставил Марику и Виталию, они тебе передадут». «Надо же, уже доверяешь?» — с легкой иронией спросил я. Игорь негромко засмеялся в трубку. «Ну ты, конечно, подловил меня. Хороший ребят, толковый. Я их сам не узнаю». «А установка-то сегодня будет или как?» — уточнил я, понимая, что если окна не поставят вовремя, вся наша покраска может пойти на смарку. «А то пацаны тут уже малярить собрались вовсю». «Тут какая-то заминка у них, говорят, монтаж на неделю переносят». «Но бабки за установку они берут уже сейчас». «Ну да», — нехотя пояснил Игорь. «Я поэтому и сказал красить, чтобы время не терять». Я нахмурился. Интересная схема получалась. Деньги вперед, а работа потом как-нибудь. «То есть ты сейчас платишь за работу, которую они еще даже не сделали?» — переспросил я. «Ну да, они так работают. Говорят, все сейчас так берут. Типа деньги заранее, а установку позже делают», — объяснил Игорь. «Хреново это. Мы сейчас стены подготовили. Красить собираемся, а они через неделю заявятся и всю нашу краску загадят». Пробурчал я недовольно. Игорь помолчал немного, затем согласился. «Блин, ну что-то я не подумал. Сань, не в службу, а в дружбу. Ты там встретишь их, поговори по возможности, а? Может, получится ускорить процесс». «Такие вопросы надо решать, прежде чем договариваешься». «Сань, ну не подумал». «Ладно», — кивнул я. «Уже, кажется, приехали, слышу во дворе грохот какой-то». «Давай, отзвонись потом», — попрощался Игорь. Я убрал телефон в карман. Марик уже подходил ко мне, в руках у него была пачка денег, перехваченная канцелярской резинкой. «Саня, вот, держи, Игорь сказал тебе передать». «Спасибо», — кивнул я и направился к выходу из зала. С улицы донесся звук работающего двигателя грузовика и мужские голоса, перекрикивающие друг друга. Я вышел во двор, где уже припарковался небольшой грузовичок с логотипом оконной компании. Два рабочих доставали окна, аккуратно обмотанные пленкой. Третий парень в засаленном комбинезоне стоял рядом с машиной и оживленно разговаривал по телефону, явно не замечая моего присутствия. Я подошел ближе и услышал обрывок разговора. «Да не, я уже сказал, что ставить сегодня не будем. Деньги за установку нам сразу отдают. Так что у нас все ровно. Можешь бронировать отель, билеты, отдыхать будем по полной». Тот он заметил меня и резко сбавил тон. «Все, я перезвоню, тут клиент подошел». Монтажник сунул телефон в карман и повернулся ко мне, натянув на лицо вежливую улыбку. «Здрасте, здрасте, вот мы уже окна выгрузили». Он протянул мне бумагу и ручку, взяв их с панели грузовичка. «Акт подпишите, пожалуйста». Я мельком взглянул в акт, сразу заметив, что там указана не только доставка, но и монтаж, который сегодня явно не состоится. Поднял глаза на мастера. «Подожди, дружище, у вас тут сразу установка прописана. Но ставить-то вы сегодня не будете?» «Ну да, не получится, у нас там немного накладки, очередь. Но вы не переживайте, мы на следующей неделе все сделаем, ближе к выходным», — уверенно заявил он. «Все понятно». Я вытащил из кармана деньги, отчитал ровно ту сумму, которая соответствовала доставке, и протянул ему. Парень удивленно уставился на купюры, потом на меня. «Так а тут не все, мы же договаривались за монтаж сразу». «Утром деньги, вечером стулья?» — хмыкнул я. Он непонимающе заморгал. Судя по реакции Ильфа и Петрова, он явно не читал. Пришлось перестроить фразу на доступный ему язык. «Говорю, такие гуси не взлетают. Сколько времени уйдет установка окон?» «Ну, день, может, полтора», — ответил он неуверенно, несколько смутившись. «Ну вот, как только сделаете работу, сразу получите деньги. А сейчас за что платить? За воздух?» Парень замялся, с досадой потирая затылок. «Да у меня дела есть, уехать срочно надо». «Дела подождут», — жестко перебил я его. «А то вы через неделю приедете, здесь уже стены будут покрашены, чистота. И что потом, заново ремонт делать?» «Да мы уже с хозяином все обсудили, он согласился», — попытался выкрутиться парень. «Ну, раз обсудили и договорились, то можешь ехать по своим делам. А я сейчас другим позвоню. Найдем, кто нам сегодня окна поставит». Я демонстративно достал телефон и сделал вид, что набираю номер. Мастер нахмурился, нервно оглянулся на грузовик и резко изменил тон. «Ладно, ладно, понял вас, никуда я не поеду. После обеда окна поставим, договорились?» Я медленно убрал телефон обратно в карман. «Вот это уже другой разговор. Тогда после обеда и деньги завтра получите, когда будет все готово. Я думаю, твоя женщина денек без пляжа перетерпит. Как раз соберется основательнее». Он с кислым выражением лица протянул руку, подтверждая договоренности. Мы пожали руки, и парень пошел обратно к машине, на ходу ворча что-то себе под нос. Я вернулся внутрь, чувствуя небольшое удовлетворение от того, что хоть что-то в этом новом мире оставалось неизменным. Деньги вперед — это всегда повод насторожиться, что в 96-м, что в 2025-м. Сейчас заплатишь, а потом ищи свищи мастеров. Ясное дело, что тебя они начнут ставить в конец очереди. Я едва успел зайти обратно в зал, как почувствовал вибрацию в кармане. Достал мобильник и с легким раздражением посмотрел на экран. Незнакомый номер. Хотя в этом времени почти все номера были незнакомыми. Поэтому я решил сразу ответить. «Внимательно!» На том конце провода раздался бодрый и фамильярный голос. «Саня, здорово! Это я по поводу займа твоего, ну, ты бабки под залог мер собрал. Первый платеж, братан, пора вносить!» «Напомни-ка, сколько там?» — уточнил я, напрягая память. «Ну, минимум 20-ку надо закинуть», — деловито пояснил собеседник. «Чтоб проценты, набежавшие закрыть, и основной долг немножко подбить». «По срокам что?» «До завтрашнего вечера край, так что не тяни, дружище, а то лишние проценты накапают. Ну, ты понял расклад, да?» «Ладно, понял, завтра закину, не вопрос». Собеседник на мгновение замолчал, а затем сменил тон, добавив легкой задушевности. «А как там, мерз твой, катаешься? Может, продавать уже надумала?» «Я же отвечаю, с руками заберу, если что». Я усмехнулся, представляя, с каким азартом лысый потирает сейчас руки, мысленно перекупая моего кабана. «Нет, брат, мерз не продается. Ну ты смотри, если что, первые мне набирай. Цена будет сладкая, не пожалеешь». Он засмеялся на той стороне трубки. «Не сомневаюсь. Ладно, завтра платеж закину, не переживай». Я нажал отбой. Открыл заметки, куда недавно записал номер мастера, которого рекомендовал Шама. Сделал глубокий вдох и набрал номер, приложив мобильник к уху. Гудки долго не заставили себя ждать. После третьего раздался шум, явно указывающий на работу автомастерской. Послышался громкий голос с узнаваемым кавказским акцентом. «Мастерская, Ибрагим слушает!» «Добрый день, мне Шамиль ваш номер дал, порекомендовал», — пояснил я. «О, Шама порекомендовал! Это хорошо, брат, это свои люди. Кого чинить будем?» Голос на том конце стал еще доброжелательнее и радостнее. «Кабана», — ответил я просто. «Кабан, это хорошо. Что с машиной, брат?» — уточнил Ибрагим. Я на секунду задумался, как проще объяснить состояние моего Мерседеса. «Там кузовня, передок немного битый, крыло помято, капот поврежден, двери, ну и по мелочи всякое». «Понятно, брат, ясно. Фотки скинь мне на этот номер, я посмотрю и сразу перезвоню, цену скажу». «Хорошо, сейчас скину». Я завершил вызов, быстро сделал несколько фотографий машины и отправил их мастеру. Пока ждал ответа, телефон снова начал трезвонить настойчиво, опять звонил незнакомый номер. Я сбросил вызов, чтобы не прерывать важный разговор с мастером, но незнакомец упорно перезванивал снова и снова. «Сука, вот если раз не беру, два, что непонятного, что занят?» На экране мобильника всплыло предложение отправить звонившему сообщение. «Занят, перезвоню позже». Я ткнул на сообщение, и настойчивый звонарь наконец стих. Уже в тишине я кое-как догадался, как отправить сообщение Ибрагиму. Тот почти сразу прочитал, на экране появились две синие галочки. Через пару минут снова зазвонил телефон, но на этот раз перезванивал Ибрагим. «Брат, ну тот, кто это с машиной твоей сделал, ему руки оборвать надо», — эмоционально заявил мастер, ровно в тех выражениях, в которых говорил Шамиль. «Сильно все плохо», — уточнил я. «Нет, не страшно, брат, сделаем. Ты где находишься? Я подъеду, посмотрю лично и цену назову». «Отлично, я на месте, адрес сейчас отправлю. Через сколько ждать?» «Через час буду у тебя. Все решим, брат, не переживай». Договорились. И только отключив звонок с мастером, заметил, что с незнакомого номера пришло сообщение. «Перезвони срочно». Почти сразу мобильник снова завибрировал. Но на этот раз я уже снял трубку. Глава 6. «Внимательно», — сказал я, приготовившись к любому повороту событий. В трубке повисло неловкое молчание, словно собеседник собирался с духом. Наконец, тихий, слегка надломленный голос Алины пробился сквозь паузу. «Саш, это я». Что-то в ее голосе было не так. Слишком нервно, почти испуганно он звучал. «Что у тебя случилось?» Она помолчала еще секунду, словно пытаясь взять себя в руки. «Прости, звоню сказать, что...» «Мы больше не можем видеться», — быстро проговорила девчонка, с трудом подбирая слова. Эта фраза прозвучала как заученная и неестественная, будто Алина выжила ее из себя нехотя. «Ты уверена, что все в порядке?» — я слегка нахмурился. «Случилось что-то?» — на фоне послышался мужской голос, грубый и властный, очевидно обращавшийся к ней. «Все, хватит, теперь внеси его в черный список и забудь уже». От такого тона у меня на секунду закипела кровь, но я сдержался. Алина снова заговорила, стараясь звучать тверже, но безуспешно. «Все нормально, просто. Мы снова решили попробовать. Прости, так надо». Последнее она добавила совсем уж шепотом. Я невольно усмехнулся и спросил, не скрывая иронии в голосе. «Уверена? Я ведь могу и согласиться, если так надо». На том конце снова раздался резкий мужской голос бывшего, уже настойчивее и злее. «Я сказал, бросай трубку!» Связь оборвалась. Я медленно опустил телефон, глядя на темный экран. Впервые в жизни меня бросали по телефону. Опыт, конечно, любопытный, но явно все не так просто. Интересно получается, и что-то не сходится с ее словами о бывшем. Или тогда врала, или теперь ее вынудили. В голове возникло стойкое ощущение, что здесь явно есть что-то странное. Но перезвонив, не дозвонился, абонент не абонент. Может, я слишком вожусь с этой девахой? Я еще смотрел на экран, когда на нем мелькнуло сообщение от Алисы. «Привет, можешь говорить?» «Пиши. Давай встретимся снова в том же кафе». «Когда?» — отписал я. Некоторое время ответа не было. Потом Алиса начала печатать. «Он будет свободен уже через час. Сможешь?» Я коротко ответил, что через час буду на месте. День сегодня складывался на редкость напряженный, звонки и сообщения валились один за другим, не давая нормально сосредоточиться. Едва я успел отложить телефон, как он снова настойчиво задергался, на этот раз высветив знакомое имя — Лёха Близнец. «Да, Лёш», — ответил я сразу. «Саня, привет! Ты там как вообще?» В трубке раздался бодрый голос блогера. «Да ровно все, коротко бросил я. «Ну, короче, новости отличные», — с энтузиазмом продолжил Алексей. «Начальник полиции, как обещал, зовет на вручение грамот». «Мое присутствие обязательно?» «Сказал, без тебя никак, обязательно надо, Сань», — заверил Близнец. «Этого еще не хватало для полного счастья». «Понял, буду», — ответил я сдержанно, уже прикидывая в уме плотное расписание ближайших дней. «Отлично, Сань, там еще кое-какие люди интересные будут, контакты наладишь», — заговорщицки сообщил Леша. «Хорошо, увидимся», — ответил я, заканчивая разговор. Зайдя в кафе и поднявшись на второй этаж, я быстро осмотрелся взглядом, выискивая Алису и Иру. Девушка сидела за тем же самым столиком, за которым мы уже виделись раньше. Занавеска была одернута. Ира заметила меня и приветственно помахала рукой. Я подошел и опустился на диван напротив. «Привет». Улыбнулась она, явно немного нервничая. Ее взгляд постоянно бегал от меня к входной двери. «Привет, а где твой знакомый?» — спросил я, слегка удивившись, что его до сих пор нет. Не успела Алиса ответить, как за моей спиной раздался уверенный, спокойный голос. «Вот я». От неожиданности я резко обернулся. Передо мной стоял мужчина до 30, подтянутый, одет в джинсы и пиджак. Но не это приковало мое внимание, что-то в его лице, глазах, в манере держаться показалось мне пугающе знакомым. Я всматривался в него, чувствуя, как засосало под ложечкой. Этот взгляд, эти черты лица, даже небольшая ямочка на подбородке. А потом пришло понимание, как разряд тока, прошедший через все тело. Передо мной был сын Витьки Козлова. Сам мне не быть не могло. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Вот он, ребенок Светки, которого я так и не увидел. Ощущения были настолько непонятные, что я не сразу заметил протянутую мне Сашей руку. Обменявшись рукопожатиями, он занял место рядом с Ирой. Все-таки неисповедимы пути Господни. Это ведь явно не случайно, что прежний обладатель этого тела был знаком с сыном Светки. Когда Саша присаживался, я отчетливо увидел кобуру под его пиджаком. Мент или выше брать? Сейчас во время разговора разберемся, напрямую спрашивать смысла нет. Формально мы уже знакомы и даже сотрудничаем. Атмосфера с появлением Саши изменилась. Ира перестала улыбаться, сосредоточилась. Исчезли улыбка, кокетливый взгляд и расслабленный разговор. Я подмигнул ей, но девчонка опустила глаза, закусив губу. Сначала мы сидели молча, словно присматривались друг к другу. Ира потягивала кофе, я легонько стучал пальцами по столу. Наконец Саша одернула занавеску, изолируя нас от внешнего мира. «Александр», — начал он, — «мне нужно напоминать, что мы уже больше года занимаемся расследованием деятельности Попова-Хайпенко». Он аккуратно взял чайник с заварившимся чаем, плеснул в кружку. Мне не предложил, хотя напротив меня кружка тоже стояла. «Допустим», — сухо обронил я. «Есть за что зацепиться?» «Безусловно, между мной, прежним и Сашей наверняка имелись некие договоренности, только я о них не знал. Поэтому будет неплохо получить чуть больше вводных». Козлов-младший спокойно кивнул, не меняя выражения лица. Отпил чай, оставаясь невозмутимым. «Ничего нового. Мошенничество в особо крупном, манипуляция с финансовой отчетностью...» Он сделал многозначительную паузу. Я вопросительно поднял бровь, намекая на то, чтобы он продолжил развивать мысль. «День-другой, дерьмо все то же», — вздохнул Козлов-младший. «Как ты знаешь, Попова прикрывают очень серьезные люди наверху. Очень. Настолько, что мое руководство не хочет рисковать и брать его в лоб. Собственно, с этого мы и начинали разговор. Как ты помнишь?» Он раздраженно потер переносицу, и я уловил искреннюю злость в его голосе. Здесь явно было что-то личное. Может быть, дело принципа, а может, просто желание довести работу до конца. А может, он просто идеалист, хотя последнее выглядело сомнительно. Я вдруг поймал себя на мысли, а знал ли Саша, чей он сын? Вопрос, по сути, определяющий, вот только опять же напрямую не спросишь. Да и зная Светку, если она вычеркивала кого-то из своей жизни, то целиком и полностью. А Витьку она вычеркнула раз и навсегда. Видя, что я не спешу поддерживать диалог, Саша поставил чашку на стол и откинулся на диван. «Ты почему свою часть договоренности не выполняешь?» — прямо спросил он, буравя меня взглядом. «Обстоятельства так сложились», — ответил я, не отводя глаз. «Я думаю, ты в курсе, что у Хайпенко я больше не работаю. Это значит, что все, ты пас?» «Это значит, что надо учитывать новые обстоятельства». Саша все еще смотрел мне прямо в глаза. Долго молчал, а затем проговорил четко, словно расставляя каждое слово на столе. «Хайпенко чувствует себя неуязвимым благодаря тому, что его прикрывают. Но если расшатать его авторитет и создать медийный шум, его покровители на время притихнут. Начнут переживать, не зацепят ли скандалы их самих. И вот тогда у нас появится шанс его прижать. Поэтому рассчитываю, что то, о чем мы договорились, случится на конференции», — проговорил Саша. Он явно давал понять, что в курсе, что я подписал договор с Вэпайтс. «Я могу на это рассчитывать?» — спросил он. Я прекрасно понимал, что такой план мне совсем не подходит. Если я покажу компромат на конференции, то сорву весь свой план с боем и потеряю возможность выйти на Козлова-старшего. А значит, потеряю все шансы вернуть себе свою жизнь и разобраться, какого черта я вообще делаю в 2025 году. Поэтому с ответом я не спешил. Ира, почувствовав, что разговор не складывается, спешно поднялась. Бросила, что ей надо ненадолго отлучиться, и вышла из кабинки. Видимо, решила дать нам поговорить с глазу на глаз. «У тебя есть флешка», — продолжил Саша, видя, что я не тороплюсь с ответом. «На ней то, что заставит медийную часть серьезно полыхнуть. Давай сделаем это. Ты же сказал, что на все готов, чтобы его наказать. Я могу отдать тебе флешку, и ты сделаешь это сам. Ты прекрасно знаешь, что без тебя ни черта не получится», — вспыхнул Козлов-младший. «Почему?» «Потому что если режиссер узнает, откуда дует ветер, пойдет в отказ. Ты же все прекрасно знаешь». Я внимательно смотрел в его напряженное, но искреннее лицо. Вряд ли он понимал, что такой путь, даже если он закончится неприятностями у Хайпенко, как раз позволит спрыгнуть с крючка рыбки жирнее. Зато я понимал, что ничего этого не могу Саше сказать, даже с глазу на глаз. «Я подумаю над этим. Нужно все взвесить», — наконец ответил я. «Все-таки обстоятельства изменились, и это надо учитывать». Что я не до конца понимал, была ли моя помощь добровольной или все же добровольно-принудительной. Но узнаю. «Только учти, Александр, времени мало», — Саша вздохнул. «Конференция уже через несколько дней, и нам нужно понимать, будешь ты с нами или нет». «Твой интерес в чем? Почему ты этим занимаешься?» — прямо спросил я. Он помолчал снова, внимательно взглянув на меня, затем коротко ответил. «Работа такая. И все?» Он помолчал, а затем поднялся из-за стола, протянул руку, и я пожал ее. «Надеюсь, ты примешь правильное решение», — сказал Саша, так и не ответив на мой вопрос. Козлов-младший развернулся и вышел из кафе, только занавеска на миг дернулась, оставляя меня одного. Я молча взял свою чашку, налил чай и промокнул пересохшее горло. Волнительная встреча, ничего не скажешь. На часть вопросов ответы я получил. Вместе с тем прибавились новые вопросы. Вернулась Ира, отходившая в уборную. Села на свое место, и ее глаза с любопытством и осторожностью посмотрели на меня. «Что решили?» — тихо спросила она, прерывая мои размышления. Он ушел, даже не попрощавшись. «Решили, что я подумаю», — ответил я. Он говорил, что времени мало. Такие решения нахрапом не принимаются. Ровным тоном произнес я. Ира уставилась на свой маникюр, видимо, перебирая в голове возможные сценарии. «Странно, я думала, ты согласишься сразу. Ведь Хайпенко сделал достаточно, чтобы ты захотел ему отомстить». «А что насчет Саши? Ты ему доверяешь?» — прямо спросил я. Она вдруг вздрогнула. «Он назвал тебе свое имя?» То ли она не знала именно этого человека, то ли я не должен был его знать. Я припомнил, что Козлов-младший мне действительно не представлялся. Что ж, ты ему доверяешь? — повторил я. Думаю, он действительно верит в то, что делает. Таких людей немного осталось. И я их уважаю. Идеалист? Может, и так, — согласилась она, опустив глаза. Хотя иногда мне кажется, что у него личные причины докопаться до правды. Он просто не показывает этого. Интересно, какие? Этого я не знаю, — чуть резче ответила Ира. Спросишь у него сам, если будет возможность. Я смотрю, у вас установились более чем близкие отношения. Помолчали. Ира поглядывала на меня из-под ресниц, нарощенных, словно собиралась задать какой-то вопрос, но не решалась. «Что ты хотела сказать?» — подтолкнул я ее. «Слушай, а не хочешь пройтись? Просто погулять, подышать?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами я. «Но ты не боишься, что нас кто-то увидит вместе?» «Не узнают». Она снова улыбнулась и, открыв небольшую сумочку, достала оттуда легкий шелковый платок. Аккуратно повязав его, спрятала светлые волосы, затем надела крупные черные очки и, чуть наклонившись ко мне, произнесла. «Ну как? Нормальная конспирация?» «Отличная», — усмехнулся я. «Почти шпионка». «Именно», — с хитринкой ответила Ира, легко коснувшись моей руки, когда я потянулся за деньгами. «Если что, банкет уже оплачен». Мы вышли из кафе на оживленную улицу. Легкий ветерок приятно освежал после духоты помещения. Ира пошла медленно, и я подстроился под ее темп. Сначала мы молчали, словно оба подбирали подходящие слова, но, наконец, я решил задать вопрос, который давно меня мучил. «Послушай, а в чем твой интерес во всей этой истории? Ты же вроде хорошо работаешь, а зачем тебе все это?» Она взглянула на меня поверх очков, затем снова отвела взгляд куда-то в сторону. «Ну, все не так просто, Саня. И не всегда дело только в работе». «В личном смысле?» — спросил я. «Может, все-таки у тебя что-то было с Сергеем? Женская месть, страшна, все такое». Ира резко остановилась и удивленно посмотрела на меня. «Так, как будто я ее оскорбил только что». «С Хайпенко! Да он вообще не в моем вкусе! Как ты такое подумал?» Я чуть пожал плечами, внимательно изучая ее реакцию. «Просто пытаюсь понять твои мотивы. Все же ты рискуешь. Вот и думаю, может, ты тоже под прикрытием работаешь». Ира засмеялась, искренне, открыто, сняв очки и демонстрируя чуть покрасневшие щеки. «Да ладно тебе. Я и под прикрытием. Ты слишком много детективов смотришь». «Ну, как сказать, последнее, что я смотрел, были первые серии «Королей российского сыска». В этот момент ее телефон тихо завибрировал. Ира бросила взгляд на экран и тут же снова надела очки, скрывая от меня выражение лица. Звонок она сбросила, даже не посмотрев, кто звонит. «Проблемы?» — спросил я, не сводя с нее взгляда. «Нет, ничего такого», — уклончиво ответила она. Телефон завибрировал снова, на этот раз сообщением. Краем глаза я успел увидеть высветившееся имя. «Любимый». Вот почему бабы всегда так делают. Как только с одним парнем какие-то сложности, начинают искать утешение у других, вместо того, чтобы просто все выяснить. Телефон продолжал вибрировать еще несколько раз. Ира, явно нервничая, сбрасывала звонки, прежде чем, наконец, не выдержала и взглянула на меня виновато. «Извини, я буквально на минутку. Сейчас вернусь». Она отошла в сторону, чуть отвернувшись, и тихо заговорила с кем-то по телефону, быстро и нервно. Я специально не прислушивался, давая ей возможность разобраться с проблемами самой. В этот момент зазвонил мой телефон. Я достал его и увидел имя Марика. «Да, слушаю». «Сань, мы все покрасили, но краска, зараза, все-таки вонючая оказалась. Я бы на твоем месте сегодня поискал бы, где перекантоваться», — начал он прямо. «Я бы, конечно, тебя к себе пригласил, но у меня самому спать негде. После того, как тебе раскладушку отдал, на полу сплю. Мать на диване, квартира-то однушка». «Не вопрос, переночую где-нибудь», — ответил я спокойно. «По окнам приехали». «Да, возятся, почти сделали». «Ну и славно». Я убрал телефон и заметил, что Ира уже стояла рядом, закончив свой разговор. Лицо у нее было напряженным, и она явно была чем-то недовольна. «Все в порядке? Или тебя уже желают видеть?» «Да все нормально, просто небольшие проблемы», — ответила она с натянутой улыбкой. «Слушай, Саш, я случайно услышала твой разговор, ты говорил, у тебя сегодня ночевать негде». «Ну да». Ира улыбнулась уголком губ. «Я как раз сегодня вечером собиралась уйти к подружке примерно часиков в 10. Можешь у меня переночевать, квартира свободна будет». Она произнесла это так непринужденно, будто речь шла о чем-то совершенно банальном. Но я сразу почувствовал подвох. Вспомнил о назойливых звонках, которые она только что сбрасывала. «А любимый не будет против?» Ира замерла на секунду, потом нервно рассмеялась и отмахнулась. «Да мы расстались. Просто контакт переименовать забыла. Так и висит». Голос звучал уверенно, но глаза Ира отвела в сторону, избегая моего взгляда. «На слова поверить?» Я прям нутром чувствовал, что дело тут не только в желании Иры мне помочь. Отомстить хочет и так меня использовать. Я, в принципе, не против, заодно попытаюсь выведать у нее подробности. Наверняка дело Хайпенко с букмекером может что-нибудь рассказать. Посмотрим. Интересно намечается времяпрепровождение. Во всех смыслах. «Ну ладно», — улыбнулся ей. «Тогда с меня ужин перед тем, как уйдешь. Как тебе такая сделка?» Она заметно расслабилась и с облегчением улыбнулась. «Договорились. Я только за». Мы неспешно двинулись по улице в сторону ее дома. Ира снова держалась чуть ближе ко мне, чем было необходимо, словно случайно задевая рукой мою. Впрочем, я не особо возражал. «Слушай, а флешка с компроматом у тебя с собой?» После минутной паузы спросила она, как бы между прочим. «Ну просто мало ли, чтобы ее никто случайно не украл в твоем этом зале. Я, как понимаю, там даже замков нет». «Может быть», — ответил я коротко. Но вопрос мне откровенно не понравился. Впрочем, спешить с выводами не буду. У меня еще есть время выяснить, чего именно хочет от меня Ира и насколько ее намерения совпадают с моими интересами. Глава 7. Квартира у Иры была уютной, но обстановка слишком минималистичной для молодой девушки. Будто здесь временно жили в ожидании переезда. Она легко скинула куртку на диван, жестом пригласив меня внутрь. «Располагайся, сейчас что-нибудь закажем. Ты что любишь?» — спросила она, доставая телефон. «Времени до 10 у нас полно». «Я-то всеядный, так что ты выбирай. Как говорится, твой дом — твои правила». Я улыбнулся, присаживаясь на краешек дивана. Ира задумчиво пролистала приложение на экране смартфона, быстро касаясь пальцем каких-то картинок с едой. Прикусила губу, взглянула на меня искоса. «Суши? Весла?» Не удержался я и подколол девчонку. Не каждый же раз спрашивать, хлопая глазами, что это такое. «Можно и там. В суши-весла отличная чука-сенсей. Пробовал что-нибудь у них? Пальчики оближешь». Я кивнул, хотя понятное дело, что никаких суши не пробовал отродясь. В 90-х я такие вещи видел разве что в кино с Джеки Чаном. Но попробуем, почему нет? Один раз все-таки живем. Хотя насчет последнего уже не уверен. Да, давай суши. Она сделала заказ, отправила его и, расслабившись, села рядом, закинув ногу на ногу. «Может, вина?» — она кивнула в сторону кухонного шкафчика.